Aló. Алло. Алло, Да, здравствуйте. здрасте. Ирина Анатольевна, это вы? Да, это я. Меня зовут Богдан Романович, Восточный экспресс-банк, отдел судебного взыскания. По поводу вашей задолженности. А причина задолженности у вас какая? Фамилию свою назовите. Орешкин. По какому кредитному Причина задолженности у договору вас вы какая? звоните? Звоню по поводу задолженности кредит наличными 27 августа 2018 года. Задолженность у вас 89 дней. По какой Это который причине? 3-0 или 2-0? 3-0. Я уже говорила. Ну, что Алло, не там за... слышу причину. Я говорю, я уже говорила причину. Нет. Вы мне спросили мою фамилию. Потом спросили по поводу какого я договора звоню, потом переспросили, но причину вы мне не говорили. Ну, так я что, должна ее каждому звонящему повторять? Нельзя ее один раз Ну, конечно. зафиксировать и не спрашивать одно и то же. Каждому. Вдруг у вас что-то меняется. У меня ничего не изменилось. Так, а причина задолженности какая у вас? Та же самая. Та же самая, такая. Я же не Которая знаю, кто была же в самый первый большой. день просрочки. Ну, скажите спасибо вашим коллегам, которые ничего не зафиксировали. Не хотите, да, называть? Я не попугай. А почему не хотите называть? Потому что я уже называла. Ясно. Так, по поводу самой задолженности. Банк уже собрал, подготовил документы, чтобы передать в суд. Отлично. Также, значит, С нетерпением необходимо жду вам будет внести судебного приказа. до завтрашнего, я верю, до завтрашнего вечера необходимо вам будет внести 28 100 рублей, чтобы полностью закрыть задолженность и восстановиться в графике платежей. Сегодня оплату внесете или завтра, и каким способом? Никогда. Отказываетесь, да, от оплаты? Да. А на каком основании? Я уже говорила. Не говорили? Говорила. Нет, не говорили. Вы же одно и то же спрашиваете. Вы и ваши сотрудники. Спрашиваете одно и то же. Я уже все это отвечала. Ну, кто что спрашивает, это меня не интересует. Почему я должен волноваться за то, кто что спрашивает? Ну, потому что вы не Мне можете все равно, качественно кто что у вас выполнить свою спрашивал. работу. Так бы вы уже посмотрели Но бы это только не причину получается. и применили бы ко мне другие методы взыскания, действенные, по вашему мнению. Зачем? Например? Ну, я откуда знаю, я ж не работаю в отделе взыскания. А что, позвонить вам нельзя? А я сказала, что мне нельзя звонить. Ну, а при чем здесь тогда другие действенные методы взыскания? Ну да, у вас же один и тот же скрипт. Ничего нового. Вот именно. Вот поэтому мы и звоним. Мы же так и будем названивать. Да и До тех пор, пока вы деньги не вернете. Вот сколько вы не будете возвращать, столько мы будем названивать. До тех пор, и пока вам, я и вам отказ от родственникам, и знакомым, взаимодействия всех будем не обзванивать. Так и будем названивать. Названивайте. До тех пор, пока вы деньги не вернете. Вы это уже говорили. Не вернете в добровольном порядке, я говорю, тогда приставы будут просто арестовывать ваши счета. Да, с нетерпением жду этого Вам момента. Это для чего? Хочется мне так. Зачем? Хочется мне так. Ну, как понять, хочется? Как хотите, так и понимаете. Ну, объясните. Зачем? Чтобы я понял. И не задавал вам таких вопросов больше. Ну, вы постарайтесь сами понять. Ну, как я вас пойму? Я должником не был никогда. Сомневаюсь. Это уже ваши проблемы, что вы сомневаетесь. У меня нет никаких проблем. Переубеждать вас не собираюсь. У вас и не получится. На что вы считаете, задолженность – это не проблема? Постоянные звонки из банка. Проблема должна как-то забыть. Сумма у вас. А меня это не задолженности. Портится кредитная история у вас. Кредитная история Это что, разве не через проблема? 10 дней после Вы также портите... просрочки. Только не говорите про семейную кредитную историю, ее не существует. Если вам все равно. Да. Не несите этот бред. Я читала 218-й федеральный закон о кредитных историях, а там нет ни слова про семейную кредитную историю. У вашей дочери тоже могут возникнуть проблемы с кредитованием. Угу. Ну, что-то не возникли. Вы у нее спросили, ей это надо? Ей без проблем дают кредиты. Даже, кстати, с поиском работы у нее могут возникнуть трудности. Ну, естественно. Из-за того, что вы... Из-за того, она что в отдел взыскания пойдет работать. Туда же всех подряд берут. У кого есть рот и два уха. Странно у вас мнение. Еще раз напоминаю, что в закрытую задолженность 28 100 рублей вам необходимо внести до завтрашнего вечера, чтобы звонки вам не поступали и сумма не увеличилась. Потом уже ежемесячные платежи можно будет носить по графику. Я сейчас описываю все скажете, части. Вы уже спрашивали. Пожалуйста. Спасибо. А вы не ответили? И не отвечу. Почему? Потому что. Почему у вас такое халатное отношение? Пижамное. Что? Уши мойте. Зачем? Чтоб не переспрашивать. Ну, хочу и буду переспрашивать. Угу. Но уши все равно помойте. Спасибо, помою. Угу. Так почему отказываетесь от оплаты-то? Я уже говорила. Вы не говорите? Говорите. Ну, я уже говорила. Да не говорили вы. Говорила. У нас разговор приобретает цикличный характер. Мы идем по кругу. Это как у Данте, мы да? Так и будем. По кругу вопросы задавать. Ну, если вы не отвечаете на них. Но у вас же нет другой работы, да? Ваша задача сидеть и херню нести. Моя задача задавать вам вопросы до тех пор, пока вы либо трубку не бросите, либо пока не будете. Я трубку никогда не бросаю, вы ее бросите. Вот, отлично. Тогда будем долго разговаривать, пока мне не надоест. Ну да, это вот ИБД, имитация бурной деятельности. Вот именно. Угу. Вы знакомы с этим, я смотрю? Ну да, судя по звонкам в Восточке, вы только этим и занимаетесь. Но вас-то не должно волновать, наверное. Ну, я просто эти записи разговоров вашему руководителю отправляю. Что? Уши мойте. Зачем? Чтоб не переспрашивать. Так что с оплатой-то? Не будет оплата. Почему не будет? Потому что не будет. Ну почему потому что? Потому что это не ответ. Ну мне плевать, нравится вам этот ответ или не нравится. Не то, чтобы мне нравится или не нравится, это просто, в принципе, не ответ. Ну, если для вас это не ответ, для меня это ответ. Это ваша проблема, что это для вас не ответ. А почему для вас это ответ? А вы хотите об этом поговорить? Давайте об этом поговорим. Нет. Ваша цель какая? Взыскать просроченную задолженность. Зачем вы тут психологов включаете? Ну, почему бы нет? Ну, потому что у вас все не получается. Это вам кажется? Мне не кажется. Вам же в любом случае деньги возвращать. Зачем вы так себя ведете? Это смысл какой? Ну, как хочу, так и веду. Я женщина, мне имя вероломство. Да понятно. Отлично. Понятно все. Я с вами как бы и не спорю. Но вы сами понимаете, что банк в любом случае вернет свои деньги. Как хотите, так и делайте. От меня вы ни копейки не получите. Или вы сомневаетесь? Да, я на 100% уверена, что хорошо, от меня вы не получите вы так думаете, ни копейки. Что ни копейки? Ну хорошо, но почему? Приставы же арестуют счета, арестуют пенсию и все. Для того, чтобы приставы почему арестовали счета и пенсию, нужно суд выиграть. Так. То есть вы уверены, что выиграете суд. Да. И, соответственно, вы потратили деньги, которые, да, вы их не вернете. Да. Но вы сами вот себе верите вообще? Конечно. Я изучила судебную практику по вашему банку. У меня юрист хороший. Ну, вы их наслушались, да? И теперь в себя поверили, да? А я в себе никогда не разочаровывалась. Ну, значит, будет первое разочарование такое, да, глубокое? Ну, давайте проверим уже. А то сколько можно было болеть по телефону? Почти 3 месяца ну, вы мне эту херню... обязательно? Хер несете. Если вы в добровольном порядке не будете деньги возвращать? Не буду. Но вы и не будете, да? Да. Я так и зафиксирую. А Отлично. Потом все жалуются еще, что банки навстречу не идут клиентам, не помогают. Да, я когда просила пойти мне навстречу, вы мне 2 раза в реструктуризации отказали. Теперь не надо мне от вас никакой встречи. Вы только сейчас отказали? Нет. Это давно уже было. Ну, не обманывайте тогда. Что не обманывайте? Помимо того, что вы не платите, вы еще и обманываете. Да, у меня есть 2 письменных отказа в реструктуризации. Все вам предлагали. Вы сами отказывались. Да, когда уже не надо, конечно, зачем она мне? Когда банк по максимуму начислил своих процентов, нахера мне реструктуризация? Надо вам это или не надо? Ну да. А когда она необходима была, чтобы избежать всей этой ситуации, банк отказал. Я обязательно потому на это... Потому что когда доступно, тогда доступно, когда недоступно, тогда недоступно. Ну, будете в суде это объяснять. Это во-первых, а во-вторых, банк доступно, не обязан. Недоступно. Банк не обязан вам никакую реструктуризацию оформлять. Вы согласны с этим? Я знаю, что не обязан. Или обязан, подождите. Вы не знаете, банк обязан или не обязан? У вас, значит, халатное отношение к своим обязательствам. Нет такого юридического термина деньги, халатное отношение. Согласно кредитному договору, на определенных условиях. Угу. И не возвращаете эти деньги. Угу. Потратят деньги, да, на собственные нужды и не возвращаете. Да. Это нормально? Абсолютно. А почему? А потому что... Это не ответ. Мне плевать. Некрасиво так общаться. Да с чего это? Я не привыкла метать бисер перед свиньями. Ну, потому что. Общаюсь так, как считаю нужным. Ну, потому что некрасиво. Мне плевать на ваше мнение. Это неправильно. И на это тоже плевать. Это общественное мнение. Вы не общество. Это устоявшееся мнение. Угу. Не я это придумал. Ну, конечно. Что? Когда будете деньги возвращать? Я уже отвечала. И деньги брать будете? Или вы хотите, чтобы с вас взыскали сумму гораздо больше? Да, я хочу, чтобы с меня уже хоть что-то взыскали. Причем без возможности... Восстановление в графике платежей, да? Да, я уже хочу, чтобы вы хоть какие-то действия предприняли. А сейчас пока что у вас есть такая возможность? Мне не нужна эта возможность. Представляете? А зря, а потом будете жалеть об этом, что не вас. Ну и посмотрим, буду я жалеть или не буду. Вот чего такой сердобольный? Ну я 100% знаю. Угу. Я же не первый день, не первый раз общаюсь с клиентом, который на задолженности там 80. Ну, это, скорее всего, говорит о ваших недостатках, чем достоинствах. Почему? Ну, потому что общественное мнение считает, что мужик не должен работать на такой работе. Это значит, вы либо без образования, либо нигде больше не пригодились. Ну, а зачем мне общественное мнение? Ну, вы же мне пытались втюхать общественное мнение. Мне здесь хорошо. Ну, да. Вот и все, поэтому меня это не волнует. Потому что это предел ваших мечтаний. Может быть. Потому что вы больше ничего не умеете, кроме как лялякать по телефону. Это же унизительно. Вот. Ну и меня все устраивает. Ну да. Потому что делать ничего не надо. Конечно. Ну это спокойно, вот поколение ЕГЭ. Не напрягаться. Ну да. Не напрягаться. А потом отлично. Говорят, что у нас генофонд портится. Вот из-за таких вот, как вы. Ну это уже не ко мне. Ну да, я надеюсь, вы не размножаете. Надеюсь. Искренне прям надеюсь. Надежда умирает последней, как говорится. И не портите нашу нацию. Хорошо. Да нет, это плохо, если вы размножаете. Это ваше мнение, да? Нет, это соседа моего мнения. Можете оставить его при себе. Оставьте при себе тогда. Mm-hmm. Зачем мне это выслушивать? Так что с оплатой? Где будете? Где будете деньги брать? Я вам ничего не буду спрашивать. Вы по третьему кругу спрашиваете. По третьему и по пятому, я же сказал. С первого раза не дошло, да? Пока вы не будете нормально отвечать, либо пока вы не бросите трубку. Трубку вы не бросите, поэтому у меня времени много тоже. Поэтому я буду нести херню, да? Отлично. Поэтому я буду, называйте это как хотите, поэтому я вот буду задавать вам вопросы одни и те же по очереди. Угу. И вот не унизительно ли это? Нравится вам. Сидите, унижаетесь тут передо мной. Одно и то же спрашиваете, а все потому, что вы хотите лишнюю кость от хозяина получить, и поэтому трубку не кладете. Уважающий себя мужик уже бы давным-давно... Нет, я не кладу, потому что я никуда не тороплюсь. Ну, продолжайте себя этим тешить и убеждать в этом. А просто у вас нет такой функции положить трубку. Вы сейчас дождетесь какого-то определенного времени, и вас система отключит, и все. Это правильно. А вам надо просто это выговорить, чтобы лишнюю кость получить. И, в принципе, без разницы, о чем вы говорите. А я деньги зарабатываю. Угу. Да. Ну, я вот обязательно вашему руководителю отправлю эту запись. Вы достаточно свободно представились. Скорее всего, звоните из Саратова. Найти вас очень легко. Да, все верно. Все верно. И посмотрим, как вы надолго задержитесь на этой работе. Тратите деньги, ресурсы банка впустую просто. Ну это же уже не... Вам и так никто не платит, а вы еще и расходуете много. Нормально бы сотрудник сказал, не будете платить, не надо, все, идем в суд. Зачем? А вы сидите у меня, конючите. И выглядите настолько глупо, что мне даже жалко вас становится. Жалко просто, что ваша мать мучилась, рожала вас, а вы вот такое вот унылое говно. У меня есть семья, у меня есть машина, квартира. Ой, ну вы мне сейчас по телефону тут можете все что угодно рассказать. У меня есть все. А на самом деле вы ходите с опущенной головой и никому не говорите, что вы работаете в отделе взыскания. Потому что эта профессия очень ненавистна в обществе. Вы живете один. Скорее всего, снимаете какую-нибудь коммуналку, потому что на большее вам не хватает денег. Так как у вас зарплата, ну, максимум там 15-20 тысяч. Вы вынуждены выслушивать все вот это говно на свою голову. И вы испортили карму не только себе, но и вашей семье, которая, не дай бог, до сих пор с вами общается. А если вы еще и решили размножаться, то я сочувствую вашим детям. У вас, наверное, и дети, если они есть, ходят в школе с опущенной головой и говорят, что у них папа капитан дальнего плавания, и они с ним никогда не виделись. Лишь бы не говорить, где вы работаете. Ну что там, кома наступила или эпилепсия? Нет, я слушаю. Можете еще что-то выдать? Продолжайте можете свою адскую машину взыскания. Больше не будете меня оскорблять, унижать? Я вас еще ни разу не оскорбила и не унизила. Вы себя сами унизили, пойдя на такую работу. Да, вы должны были быть к этому готовы. Угу. Конечно. Я ко всему готов. Незаметно. Сейчас еще чуть-чуть, и вы расплачетесь. Что? Уши мойте. Зачем? Вот зачем мужик из себя идиота делает? Поговорили на посторонние темы. Теперь давайте перейдем к вашему. Оплаты не будет. Я уже говорила. Причина, в принципе, звонка. Ваша задолженность. Угу. У вас не получится ее взыскать. Деньги, почему не возвращаете? Я уже говорила. Почему зря вы так думаете? О будущем задумываетесь или нет? Нет, я живу сегодняшним днем. Почему? А зачем мне задумываться о будущем? Ну как? Взрослые люди обычно думают о будущем наперед. Mm-hmm. А вдруг завтра метеорит упадет? Или война начнется? Вдруг. Ну, то есть. Мало ли что вдруг может быть. Поэтому зачем мне что-то планировать? На что живете? Я думаю, что это не ваше собачье дело. Это мое дело. Нет, не ваше. Собачье, не знаю, но это мое дело. А вы за что живете? А у вас муж есть? Ну, то, что точно не должно ваше. Точно не должно. Ну, вот как и это и не ваше дело, за что я живу. Ваши деньги давным-давно закончились. Ну как, мое дело. Не ваше. Это вмешательство в частную жизнь. Это уже уголовно наказуемая статья. Это вам так кажется? Мне не кажется. Это вам так кажется? Я всегда четко уверена в своих словах. Уверена? А вы отвечаете за свои слова? Да. За поступки, действия? Да, всегда? Да, по большей части. Или просто умеете по телефону говорить? Ну, вы же тоже умеете по телефону говорить. Вы понимаете, о чем я? Нет. Не понимаете? Нет, вы генератор случайных мыслей. Телефон и героизм свой показывать. Вот. А вы свой не показываете телефон и героизм? Так. У вас есть машина, квартира, семья. Разговаривать, да, по телефону. Вы же тоже до хера что можете сказать по телефону. Я не про вас говорю, я про себя говорю. Про себя вот. Ну, вы живете в плену своих фантазий, а я живу в реальности. И выводы делать про других людей. Это вот я как раз и говорю об этом. Я не слышала, что вы сказали. По факту. Много чего могу. Приезжайте, докажу на деле. Ну, например. Да? Вы уже доказали на деле. Договор подписали, за слова свои, за поступки не отвечаете. Выходите. А я и не говорила, что я буду возвращать. Я слова не давала. Согласие. Ну и что? Согласие — это не значит обещание на возврат. Вот если бы в договоре было написано «обещаю возвращать», вот тогда это другое дело. Да послушайте, можете разные слова называть и говорить. В этом смысле никакого уже не будет. Ну да. Просто вы не поняли и решили соскочить, да? Думаете так? Угу. Вот, то я и смотрю, что вы только и умеете по телефону так разговаривать. Ага, куда вы можете смотреть по телефону? Пока не знаю, на что вы еще способны. Угу. Если у вас долги, оплачивать вы не можете. Только умеете сотрудников банка оскорблять, да? Угу. Все? Да. Все, что вы можете? Для вас этого достаточно? Почему так думаете? Потому что я так думаю. А может быть, лучше вам задолженность свою закрыть? Я сама знаю, что для меня лучше. Например? Не ваше собачье дело? Это мое дело. Нет, не ваше. Что для вас в данный момент может быть лучше, чем закрыть задолженность? Много чего. Ну, например? Закрыть задолженность в этот список не входит. А это должно быть на первом месте. А мне плевать. Видите, вы приоритеты неправильно расставляете. Не вам судить. Я как хочу, так расставляю. Я чихала на этот кредит, на эту задолженность и на вас. Почему? Потому что. На вас приоритеты. Угу, у вас тоже. Ну что, вы думаете, банк не вернет эти деньги? Да. Не взыщет с вас? Почему так думаете? Потому что так показывает практика. Ну хорошо, если бы банк так просто был бы обмануть, взять деньги и не возвращать, банки бы уже давно обанкротились. Подумайте об этом. Ну, вы уже близки к этому. Я бы на вашем месте занималась поиском новой работы. А теперь подумайте о том, что банки всегда расширяются, увеличивается количество офисов. Угу. Ну что-то у вас это не работает. Как вы думаете? Как вы думаете, почему так? Да мне плевать. Потому что банки возвращают свои деньги. Угу. Особенно восточной. Или почему? Вы не относитесь к этому большинству. Вам откуда знать? Изучила вашу статистику. Не дай бог. Я лучше с голода сдохну, но никогда не пойду на такую работу работать. Почему? Потому что. Зря. Отличная работа. Сомневаюсь. Сидеть, не переживать. Сидеть в офисе. Спокойно. Если бы это была отличная работа, у вас не было бы такой текучки кадров. Отличная. Отличная работа. А кадры везде нужны. Потому что все бегут от вас. Люди везде нужны. Потому что нормальные люди не могут работать на такой работе. Ну, каждому свое. На такой работе работают только моральные уроды. Ну, у которых нет ни принципов, ни чувства собственного достоинства, ничего. Ни морали, вообще ничего нет. Да? Вообще ничего нет. И мы готовы названивать. Нас больше тысячи, и мы готовы названивать и обзванивать всех. Вот я же еще раз говорю, что вы моральные уроды. И должников, и родственников, и знакомых, и вот Дину Вадимовну, и всех-всех-всех вот будем обзванивать. Угу. До тех пор, пока вы не вернете деньги. Угу. Удачи. И все остальные жники тоже не вернут деньги. Угу. Так вот. Удача. И поэтому вы делаете хуже только сами себе. Зачем? Всех моих родственников эти звонки веселят. Вот кто-то где-то огорчился, позвонили из Восточки. А они такие вас херами обложили, всю злость выместили, и отлично. А вы же не можете ничего в ответ сказать. Вы вынуждены все это говно выслушать и трубку бросить, и все. Конечно. А человеку полегчало. Поэтому звоните, звоните. Это только выгода. Странное расслабление. А, ну раз так, пожалуйста. Потом не говорите, не жалуйтесь на звонки. Я ни разу не жаловалась. И не собираюсь. Вот и отлично. Договорились. Тогда информацию зафиксируй обязательно. Угу. Поглубже зафиксируйте, чтоб не вывалилось. Обязательно. Не вывалится, не переживайте. Угу. Так, а что говорите, с оплатой-то делать будете? Каким способом? Ничего. Почему? Потому что. А потом скажете, что банк на встречу вам не идет. Мы пытаемся все решить в добровольном порядке. Это, кстати, я не хочу в добровольном порядке. Что мы звоним вам. Я вам изначально сказала, что я в добровольном порядке, ни копейки не дам. Информируем вас. Пытаемся что-то придумать. Вы помочь, сейчас ничего не пытались. Подсказать. Вы просто сидели и молчали. И обтекали. Вам как минимум до этого пытались предлагать что-то, и предлагали, и отмена штрафных санкций. Мне это не нужно. Вы не хотите, а вот это все будет известно в суде, доказано и подтверждено, и предъявлено. Конечно, да. Что удачи банк в суде. Вам навстречу, а вы просто воспользовались чужими денежными средствами, и все, и не возвращаете их. Да, все правильно. Вот так. Прям готовое исковое заявление. И вот мне теперь интересно, вот почему вы до сих пор думаете, что вы эти деньги не вернете? Это же, ну, нелогично. Но вы все равно об этом никогда не узнаете. Вас же дальше телефонные трубки не пустят. Что значит не узнаю? Не узнаю. Не узнаю что? Как там дело с судом прошло? Что не узнаю? Ну, если я захочу, если мне это будет интересно, ну, нет, не нужен, зачем? Правильно, потому что вас дальше телефонные трубки не пустят. Или вы мне предлагаете за каждого должника волноваться и узнавать, что у него там? Вообще мне плевать, что вы там будете делать. Ну вот, видите. Поэтому какая вам разница, с чего меня не пускают? Ну, в любом случае, вы об этом не узнаете. Я прав? Я правильно же говорю? Не знаю. Что вам без разницы должна быть? Да, мне вообще плевать. Где работа? Что я делаю? Вы ненадолго появились дальше в моей жизни. Меня не пускают? Вы сейчас трубку бросите, я забуду о вашем существовании. Вот и правильно. Вот и правильно. А сколько нервов потратили? Я вообще ничего не потратила. Где я работаю, чем занимаюсь, кто здесь работает? Зачем вам это? Зачем вам весь негатив? Настроение у меня было плохое. А вот сейчас прям резко полегчало. Ну вот. На вас все выместила, и все отлично прям стало. Ну, видите, я еще и пользу вам приношу, да? Ну да, как мальчик для битья. Ну вот. Вот, отлично. Угу. Хоть чем-то вам помог. Уже ведь плюс, да? Ну да, мужик об этом говорит. Кошмар вообще. Что? Что у нас в стране есть такие мужики, как вы. А вы не хотите пол поменять? Можете повнятнее говорить немножко? А вы повнятнее слушайте. Вы говорите четко, и все будет нормально. Я так четко говорю. До этого ж вы меня нормально понимали, точно? Пока не начали гарнитуру свою теребить. Ну, чуть-чуть перебил. Ну, это все, это ваша проблема. Нет. Да. Это не проблема. Это просто небольшое недоразумение. Ага. Ну, так что там со сменой пола? Так, что вы там говорили? Будете менять? Смена пола, так. А вам это зачем знать? Если я и буду это делать, то вам я точно не сообщу. Печаль, беда, да. Прям. А что, вы бы хотели, чтобы я вам сообщил? Или вы расстроились, нет, если я буду менять? Нет, то, что вы его будете менять, это уже радость. Отлично. Так, а что... Ну и что, вы замолчали? Я спросил у вас, а что значит печаль, беда? И вы замолчали. И потом сказали, что я замолчал. Ну, у вас, видимо, связь с космосом прервалась. Чё, все, ну, забейте. Что значит печаль, беда? Третий раз спросил? Нет. Чё нет? Ответьте, я хочу ответ от вас. Ну, хотите дальше? Буду хотеть. Хотите. До тех пор, пока вы задорность вы не закроете. Угу. Всю жизнь хотеть будете. И чем быстрее, тем лучше. Причем это в ваших интересах даже. У меня нет в отношении вы вас даже не никаких интересов. Если бы это у меня были кажется. Интересы в отношении Банка Восточных, у меня не было бы там задолженности. А зачем же вы тогда пришли в Банк Восточных с деньгами, за помощью? Чтобы просто взять и потратить. Просто единственный банк, да, кто вам помог? Да? Нет, это просто единственный банк помог. Который можно кинуть на деньги. Которого можно обмануть? Да. Вот так, да, вы считаете, когда в трудную минуту вам помогают, потом вы так разговариваете. Ну, я понял. Ну, я говорю, вот это единственное, на что вы способны, видимо, смело разговаривать по телефону. Да нет, я и при встрече такая же смелая. Вам это как-то помогает в жизни? Абсолютно, всегда. Ну вот, значит, с коллекторами рано или поздно встретить. С нетерпением. Потом посмотрим, как вы будете отвечать. Ну, вы уж точно не посмотрите. Вы даже об этом не узнаете. Двери уже держите открытыми? Да, и пироги пеку. Красную дорожку расстилаю. Правильно. Вот. А никто не едет и не едет. Я еще раз удостоверяюсь в том, что в Восточке балабола работает. Ну, приедут, замок поцелуют, если это внезапно будет. Ну, как работаем, так и работаем. Ну да. Как хреново работаем, так и работаем, да? Куда теперь? Что теперь поделать? А вы мне не завидуете, между прочим. О, не дай бог. Вот и не надо. Я и не собиралась. Все, нервные смешки пошли, да? Что продавать-то будете? Да. Сижу и нервничаю. И да, слышно. Как же вы будете долг оплачивать? Взыскатель, блин. Так что продавать-то будете? Ничего. Что продавать будете? Почему? Вас продам в сексуальное рабство. Я бы на вашем месте продал бы телефон. А как же я тогда буду с вами разговаривать? Зачем? Вы продавайте телефон, закрывайте свой долг, и все разговоры нам будут... Ну так у меня телефон 500 рублей стоит. У вас не будет задолженности. Вот, отлично. Значит, я уже положено. А... Я его, получается, продам, заплачу 500 рублей, этого все равно не хватит, но у меня не будет телефона, и как вы будете со мной связываться? Нелогично. Голубями будем общаться? Я же говорю, табуретку продавать, телевизор, холодильник, шкаф. Вот, насобираете определенную сумму, и все. Все будет отлично. Обязательно. И вы будете счастливы. Я и так счастлива. Это незаметно. Да ладно. Серьезно? Ну, какое может быть счастье, если человеку приходится кредиты набирать? Еще и потом в итоге оказывается, что ему нечем платить. Так я специально беру, чтобы вам не отдавать. Ну, вы считаете, что это счастье? А вы мне позвонили о счастье поговорить? Вы настолько несчастный человек, что вы просто с другими людьми... незнакомыми да. разговариваете о счастье. Да. Мне хочу вас жаль. Услышать, да, хочу услышать, что такое счастье. А, вы просто никогда не испытывали, да? Хочу хотя бы за вас порадоваться. Понятно. Или вам жалко? Жалко. Вот это зря. Вот мы с вами 37 минут ни о чем разговариваем. 37 минут? Да? 29 секунд. Вот смысл. Смысл от этого разговора. Как смысл? Я деньги зарабатываю. А у вас, как у проститутки, поминутная тарификация? Как вы говорите, да. Да. Понятно. А вы, как говорите, кость от хозяина. Вот-вот, за этим я здесь зарабатываю. Все, потом вечером будете покушать. Так у вас... А, у вас и оплата почасовая. Вам прям... Говорящая голова. Вам прям сегодня и заплатят, да? Фу, блин. Ну нет, не прям сегодня. Фу. Ну можете называть говорящая голова. Голова говорит, сидит по гарнитуре. Ну как через есть. Гарнитуру. Правда. Да, через гарнитуру по гарнитуре. Вот я бы так, Саша, сказал. И от этого никуда не деться, вот знаете что. И все об этом все знают. И сбрасывать я не могу, но мне как бы и нет смысла. Вот. У меня идет мое рабочее время. Если бы время уже было бы... Если бы рабочее время уже прошло, я бы, конечно, с вами не разговаривал. Зачем мне тратить свое личное время на вас? Я бы лучше пошел домой отдыхать, смотреть телевизор, лежать, расслабляться на диване. В шоке просто от таких людей. Сейчас я вот на работе. Какое же вы отличный парень. Бездарное, унылое и ущербное существо. Кошмар вообще. К чему существо? Вам самому не противно от себя? Я отличный парень. Сомневаюсь. Должно быть. Кошмар какой-то. Я ничто не нарушал, никогда не убивал, нигде никого не обманывал. У меня все нормально. У меня все нормально. А что не... Ну... Почему мне должно быть... Почему мне должно быть стыдно за себя или что вы еще сказали? Интересно, а когда вы помрете, ваша мама будет танцевать у вас на похоронах? От счастья, что избавилась от вас? Ну... Или от вас уже отказались? Навряд ли. Нет. Не отказались Говорят. Еще? Нет. Мне мама очень любит. Странно. Поддерживает меня всегда. Она случайно не за соседней ширмочкой сидит в Восточном банке? Они с ней не коллеги? Потому что если бы вот у меня ребенок работал на такой работе, я бы отказалась от такого ребенка. Да? Угу. Вам репутация ребенка дороже самого ребенка? Я считаю, что нормальные люди не должны работать на такой работе. И если мой ребенок бы пошел на такую работу, значит, он себя не уважает. Значит, его так воспитали, да? Или ты как? Нет, это значит, он нигде больше не пригодится, и нахер мне такой ребенок. А нужно, чтобы ваш ребенок везде пригодился? Конечно. Зачем? Нужно стремиться к тому, чтобы дети были достойными членами этого общества. Ну, как говорится, сколько людей, столько мнений. А ваша профессия очень неуважаема в обществе. Общество таких, как вы, презирает. И если бы вы открыто говорили, что вы работаете в отделе взыскания банка Восточной, вас бы на улице камнями бы забили. Ладно, подождите, а можно вот такой вот вопрос, но вы на него ответьте, пожалуйста, честно. Просто хотя бы ответьте, ладно? Один вопрос вам задам. Я подумаю. Что подумаете? Ну задавайте, а то забудете сейчас. Что спросить-то хотели? Почему вас интересует, где и кем я работаю, если я вам даже не родственник и даже не знакомый? Почему тогда вас это интересует? Меня не интересуете лично вы, а люди вашей профессии. Ладно, волнует тогда. Ну, потому что эта профессия презираема в обществе. Нет, я. Да вы меня вообще не интересуете. Когда я говорю «вы», я говорю, где я работаю, где там, я обращаюсь к вам как к представителю банка. Мне вообще, если честно, плевать на вас, на вашу семью и на все остальное. Правильно. Я вам просто правильно, сегодня пойду свечку за упокой поставлю и венец безбрачия на вас наведу. И порчу. Это рано еще. Да, ну в самый раз. Свечку за упокой, по крайней мере. Ну, я считаю, что такие, как вы, не должны существовать в этом мире. Не должны жить, правильно. Но Бог слышит и видит все. Угу. Знаете об этом? Ладно-то я, вы мне можете все что угодно по телефону наговорить. Это мы уже обсуждали. Телефонный героизм, да, и все прочее. Да, но мне Бог еще и на меня мана небесная будет, если вы после свечки за упокой помрете. Вы что? Вот, и я понимаю. Я буду самым счастливым человеком в этом мире. Я и говорю про это. Меня Бог такими дарами наградит. Ну, думайте так, хорошо. Угу. Но вы же ничего обо мне не знаете, правильно, зачем вы так думаете? Да мне и не нужно. Точно вас не должно волновать. Вы бы лучше подумали о том, как вы будете свою задолженность закрывать. Никак, вот я уже отвечала. Это, мне кажется, вас больше должно интересовать. Мы, по-моему, пришли к мнению, что только в принудительном порядке, если вы суд выиграете.